проскакал к старому рынку и ратуше. Видно, хорошо ориентировался в городе. И тут-то оказалось, до чего сильно ошибся бы тот, кто делил бы население города в те роковые дни только на фиделистов, рыбаков, возвращенцев, а теперь еще и на веретариев. Ибо едва уполномоченный генералиссимус Аттилли вошел в ратушу, на широкой улице, откуда ни возьмись, появилась многочисленная, человек в 300, процессия господ и дам, явно не принадлежащих ни к тем, ни к другим, ни к третьим, а уж тем более к веретариям. Все они были хорошо одеты, ничуть не оборваны или исцарапаны, они не пели патриотических песен, не выкрикивали лозунгов рационалистического атеизма, а хранили серьезный и разумный вид людей, отлично знающих, чего они хотят. То были самые богатые патриции и представители знати, упустившие момент, когда еще можно было удрать из города, и тихо сидевшие по домам, выжидая, чем все это кончится. Теперь, воспользовавшись перемирием, они вышли из своих дворцов и домов, находившихся под угрозой разрушения, и в сопровождении слуг, горничных и прочей челяди, которая несла за ними узлы с одеждой, провиантом и ценными предметами, дружно, как один, спешили к собору, под святой охраной коего надеялись пережить последние сокрушительные часы. Уполномоченный генералиссимус Аттилли провел в ратуше при занавешенных окнах добрых 6 часов до самой ночи. Как проходили переговоры и кто принимал в них участие, осталось неизвестным. Знали только, что председательствовал сам Фалькенберг вместе с бургомистром, носителем такой звучной фамилии Ратценхофер. Прочие члены городского совета приглашены не были. Вот и все, что проникло к слуху общественности. Полное отсутствие какой-либо информации объясняется тем, что все входы в главный зал ратуши охраняли шведские гвардейцы, мужчины молчаливые и к тому же не понимавшие по-немецки. Мы сказали, никто не знал, как проходили переговоры, но нетрудно было угадать, чем они кончились, потому что на следующий день с рассвета разом загрохотали все орудия. Поднялись новые волны огня, пыли, дыма. Снова от оглушительного гула затряслась земля. Это без малейшего сомнения могло означать только, что город одолел дьявольское искушение и гордо отверг условия паписта Тилли. Магдебуржцы могли теперь гордиться благородной непоколебимостью обоих высших властителей сражающегося города, шведского администратора Фалькенберга и бургомистра Ратценхофера. И они действительно гордились, но души их при этом почернели от отчаяния, так что люди жалели о том, что родились, и проклинали тот час, когда породили своих детей». Часов в 10 утра, когда императорские силы возобновили приступ, Петр находился у своей пущенки, дьявольской штучки, стрелявшей со сказочной точностью. Петр сам не знал, сколько уничтожил он с ее помощью неприятельских понтонов, осадных башен и таранов. Плохо только, что он один умел управляться с ней, никто другой не знал, что и как надо делать, если после выстрела ядро застрянет в стволе. Тут за ним пришли. Его высокопревосходительство, гофмаршал фон Фалькенберг, желая, чтобы поручик фон Кукан немедля явился к нему на квартиру. По всей видимости, то был один из тех бессмысленных приказов, которыми высокое начальство бестолку мешает сражаться. Но он был настолько ясен, что Петру только и оставалось щелкнуть каблуками, бросить свою пущенку и отправиться по вызову.